Будущее. Создан союз людей. Организация, в которую входят гуманоидные формы жизни ближних звездных систем. Это развитые расы, старшие и развивающиеся, младшие. Представители старших рас в большинстве своем владеют психокинезом, являются телепатами, эмпатами, могут левитировать. Младшие расы эти умения только развивают. Главным врагом Союза считается агрессивная раса рептилоидов, практически неуязвимых существ, впадающих время от времени в спячку. Поэтому их называют еще спящими. Действие романа разворачивается на закрытой планете Энгор, которая не состоит в Союзе. Энгор населяют потомки лирианцев и землян.